Часть вторая. В горах Афганистана потерпел аварию вертолет с группой иностранных журналистов. Среди них двое россиян: корреспондент канала «Супер» Данила Кульчицкий и оператор Федор Масленников. Никаких сведений о крушении мы пока не имеем, но с группой потеряна связь. Есть предположение, что вертолет укрылся от непогоды в горах, где вторые сутки бушует снежная буря. Из-за этого поиски группы пока невозможны. Все средства массовой информации сообщили об исчезновении вертолета. В интернете каких только версий не было. Они попали к талибам, это дело рук ИГИЛ, и все в таком роде. «Ерунда», — говорила Инна Львовна. «Я чувствую, Данька жив, и все с ним в порядке». «Как вы можете это чувствовать?» — рыдала Илона. «Материнское сердце. Вот года два назад было что-то похожее, а я точно знала, что он вернется. А когда он в армии всего только руку сломал, я сразу почуяла, с ним беда. И когда моей бабке прислали похоронку на моего отца, она тоже не поверила и была права. Поверь мне, девочка, он вернется». «Вашими устами, а ты сама разве не чувствуешь?» «Чувствую, еще как чувствую. Я всегда чувствовала, эта работа до добра не доведет. Да я со страху помираю. И не верю я вам, это вы меня утешаете, а вернее себя. Нет, если он, Бог даст, вернется, я ему ультиматум выдвину. Не вздумай, пусть только вернется». И он через 3 дня вернулся. Их вертолет действительно потерпел аварию, но пилот сумел его посадить достаточно удачно, никто не погиб, но один французский журналист умер от инфаркта. А найти их не могли из-за снежной бури. Едва пришло сообщение о том, что журналисты найдены, Инна Львовна позвонила невестке. «Ну, что я тебе говорила?» «Да, вы были правы», — опять рыдала Илона. «Что-то много ты рыдаешь, девочка. И главное, не вздумай ставить ему никаких ультиматумов». «А как? Это вам, наверное, нравится, что ваш сын такой крутой мужик, да? А мне это не надо. По мне, пусть лучше работала бы в глянцевом журнале». «Позволь, но зачем же ты замуж за него выходила? Я думала, он...» «Ты думала, что сумеешь его изменить? Так вот, запомни, девочка, это самое большое женское заблуждение. Если мужик настоящий, то измениться он может только сам под давлением каких-то очень тяжких жизненных обстоятельств. И я своему сыну этого не желаю. Он такой, какой есть, и я им таким горжусь. Подумай над моими словами». «Вот еще», — подумала Илона, — «просто ты уже старая кошелка со всякими старомодными представлениями и про ночную кукушку уже, небось, забыла». Илона обиделась на свекровь, хотя та, кажется, желала ей добра. Но как-то уж очень по-своему. А вот Ариадна ничего даже не слышала об этом переполохе. Телевизор она не включала. Интернет тоже. Она заканчивала срочную работу для Нижегородского оперного театра, где ставили оперу «Глинки» Руслана Людмила. Работа была увлекательная и, к тому же, достаточно срочная. Только срочная работа помогала ей забывать обо всем. Она с головой погружалась в мир спектакля, жила этими образами и все время слушала дивную музыку Глинки. Постановщик спектакля, к счастью, не задавался целью шокировать зрителя. Это была просто чудесная сказка, дававшая простор фантазии художников. И со сценографом Валентином Губером, и с постановщиком, знаменитым греческим режиссером, влюбленным в оперу Глинки, установились теплые отношения и взаимопонимание. Грека звали Микис Кардонас, и он сходу оценил не только талант Ариадны, но и ее несравненную красоту. Микис неплохо говорил по-русски, так как был женат на русской женщине. Его жена Маша, сама родом из Нижнего, была еще и его помощницей и очень хорошо отнеслась к Ариадне. «Ты есть кинодива Ариадна. Это, кстати, греческое имя. Бог неправильно распорядился тобой», — заявил Микис. «Почему?» — смеялась Ариадна. «Он дал тебе такую красоту и обязан был дать талант актрисы, а дал талант художника по костюмам. Неправильно поступил». «Микис, не богохульствуй», — одернула его жена. «Что за неприличное слово ты говоришь, Маша? Я не могу его выговорить прилично. Ужасно». Иногда по вечерам в гостинице она думала: «Как мне хорошо с этими людьми. Здесь никто не знает ни про Кондрата, ни про Данилу, даже про недоброй памяти Леонида. Я для них просто художник по костюмам. И Маша — это такая славная. Странно, я никогда не была в Греции. Столько стран объездила, а в Греции не была. Микис все твердит, что я должна приехать к ним на остров Корфу. Когда-то в раннем детстве я зачитывалась книгами Даррелла и мечтала попасть на этот благословенный остров. А может, и попаду еще. Они такие милые люди. Ариадна часами пропадала в пошивочном цехе театра, следя буквально за каждым шовчиком, чем несказанно удивляла видавших виды театральных мастериц. «Ты, дочка, не бойся, не напортачим», — успокаивала ее пожилая заведующая. «Опыт у нас есть, всякое видали, только вот таких дотошных художников мало осталось. По большей части скинут эскизы, а там хоть трава не расти. А ты на все примерки ходишь, не доверяешь нам. Да что вы, Аграфена Игнатьевна, я просто хочу добиться максимального эффекта. На одной певице костюм сидит так, а на другой иначе. А не дай бог еще новую певицу введут, а на ней он будет сидеть, как на корове седло. Я уж лучше что-то поменяю в эскизе, постараюсь, чтобы на любой фигуре костюм сидел хорошо. А между прочим, артисты говорят, что твои костюмы легкие и удобные. А уж красотища какая!» Слышать это от опытной мастерицы было необыкновенно приятно. «Скажи, а правду говорят, у тебя муж был олигарх?» «Был. И чего? Я от него ушла. Плохой был, хорошего мало. А они все, что ли, сволочи, эти олигархи? Как посмотришь телевизор, насчет всех не знаю. И чего нынешние девки мечтают за олигархов выйти? Дуры, потому что. Только о деньгах думают. А ты, когда за него шла, о чем думала? Точно не о деньгах. Он приятный был, ухаживал красиво, заботился. А мне было грустно и тоскливо. Но я и подумала, а вдруг? Не получилось. Да бог с ним. Я на него зла не держу, тем более, что он при разводе купил мне хорошую квартиру. Значит, не вовсе гад. Не вовсе, — улыбнулась Ариадна. А ты сейчас, говорят, не замужем? Да, больше не хочу. Я сама себе хозяйка, сама зарабатываю. Правильно, между прочим. Вот как мой муж-то помер, я только, можно сказать, жить начала. Сватались ко мне разные, а я ни в какую. Скажи-ка, вот тут что, выточку делать не будем? Ни в коем случае. Зачем она тут? Да я по привычке. А и впрямь не нужна, надо же. Интересно. Слушай, а ты и за границей работала? Работала много раз. Ну и где лучше? По-разному. Вот в Америке в одном театре меня просто не пустили в цех. Как не пустили? А так, сказали, нечего вам там ловить. Вы свою работу сделали, сдали, а дальше уж наша забота. Это, мол, ваша русская привычка во все лезть самим, а у нас профсоюз, то, все. Мол, не первый день замужем. И чего? Я была в ужасе. Там одна артистка была худая, как скелет, на нее этот костюм надо было по-другому сажать. Но она, как ни странно, осталась довольна. Так что по-разному бывает. Но теперь, когда меня приглашают за границу, я в контракт вставляю пункт о том, что контролирую все до выпуска спектакля. И они соглашаются. Бывает, что и нет. Тогда я отказываюсь категорически. Но больше люблю работать дома. Где еще так поговоришь, Аграфена Игнатьевна? Ну, и не всякий художник станет с нами разговаривать. Вот был один из Питера. Что ты? Такой гонор! Я все лучше всех знаю. А вообще все от человека зависит. Это верно. Скажи, а ты не только в оперных театрах работаешь? Нет, и в драматических тоже. А в кино? Нет, в кино пока не звали. Да я и не стремлюсь особо. Ты вот, я смотрю, жутко красивая баба. Спасибо. Да что спасибо? Трудно, небось, с такой красотой, особенно в театрах. Мужики, небось, лезут, как тараканы из всех щелей. Бывает, но я умею отшивать. Даже одно время на карате ходила. Вот как! И чего, чуть что, ногой по яйцам? Это уж в крайнем случае. А так иной раз руку заломишь. Я еще и боксом занималась. Обалдеть от тебя! Восторженно воскликнула Аграфена Игнатьевна. Нечто бабы боксом занимаются? А как же! У нас даже чемпионка мира по боксу есть. Наталья Рогозина. Красивая очень. Тоже, небось, в бокс пошла от этих козлов защищаться. «Чего не знаю, того не знаю», — засмеялась Ариадна. А на другой день в театральном буфете сценограф Валентин Губер вдруг спросил ее. «Адочка, это правда, что вы владеете чуть ли не всеми боевыми искусствами?» «Владею, но далеко не всеми. Значит, к вам с гнусными намерениями лучше не соваться». «А у вас есть гнусные намерения в отношении меня?» «Да как не быть? Я же мужик все-таки, и к тому же художник, как не оценить такую красоту? Но теперь вы знаете, что вас ждет?» «Знаю», — тяжело вздохнул Губер. «Я понятливый и впечатлительный. Вот и славно». Ариадна решила остаться в Нижнем до премьеры. В один прекрасный день ее вызвали на проходную. «Ариадна Максимовна, вас тут спрашивают», — сообщил охранник Степан, всегда смотревший на нее с немым восторгом. «Кто?» «Господин Кульчицкий, с телевидения». «Данила? Но как? Зачем? Что ему сказать?» «Я сейчас спущусь». Она сбежала по лестнице. У будки вахтера стоял Данила. «Вы? Ариадна?» «Какими судьбами?» — довольно сухо осведомилась она. «Я приехал, не мог дозвониться». «Почему? Телефон у меня работает. Но как вы узнали?» «Это не так уж сложно, имея интернет и будучи знакомым с вашим соседом». «Данила, подождите меня здесь минут пять. Я предупрежу, что отлучусь». «Я лучше на улице». «Как угодно». Никого предупреждать она не собиралась. Просто накинула пальто. «Пойду выпью с ним кофе и вернусь». В бардаке, который творился в театре в преддверии генеральной, никто ее отсутствие не заметит. Зачем он примчался? Не хочу. Мне было так хорошо и спокойно тут, несмотря на предпремьерные волнения. Какого черта его принесло? Будет объясняться в любви. Она вышла на улицу. «Ариадна». «Здравствуйте, Данила». Она протянула ему руку. «Что вас сюда привело?» «А то вы не знаете». «Данила, пойдемте куда-нибудь в кафе. Я хочу есть. Там мы поговорим». «О, с радостью. Я тоже голоден, как волк». «Данила, что-то случилось? У вас какой-то странный вид. Вам больно? Какая-то травма?» «Больно, но терпимо. Сломал два ребра. Но это не страшно». «Как вас угораздило?» «Да в Афгане». «Когда?» 2 недели назад». «Постойте, а вы что, ничего не знаете?» «О чем?» «С ума сойти! Весь мир гудел!» «Да скажите уже толком!» «Мы были в Афганистане с группой журналистов из разных стран. Наш вертолет поломался. Боже мой!» «К счастью, пилот был классный, сумел посадить машину, но связи в горах не было, и к тому же началась жуткая снежная буря. Нас сочли пропавшими без вести. Но через 4 дня нашли. Я отделался легким испугом. Сломал 2 ребра. Один французский журналист умер от инфаркта. А так у людей травмы вполне совместимые с жизнью. Переполох был страшный». «Ох, а я даже ничего не знала». «Вы не смотрите телевизор и, как я понимаю, с компьютером не дружите?» «Нет, не дружу. Но я могу себе представить, что пережили ваши близкие, Андрей. Ни слова об отце. Ариадна, я свободен». «В каком это смысле?» «Я ушел от жены». «Господи, зачем?» «Затем, что она выдвинула мне ультиматум. Или она, или моя работа. Вот я и выбрал работу и вас». «Черт, я что-то не то говорю и не так. Погодите, Данила». «Нет, это вы погодите. Дайте сказать. Когда я был у вас, вы плакали. Говорили, что вам не хватает любви, что все к вам лезут и никто не любит». «Я была пьяная». «А что у трезвого на уме? Сами знаете». «Так вот, я заявляю вам. В твердом уме, трезвый, как стеклышко, я люблю вас. Выходите за меня замуж». «Ой», — поморщилась Ариадна, — «замуж? Да ни за что! Я буду хорошим мужем, буду любить, беречь, заботиться». «Слова, слова, слова. А вы испытайте меня». «Мальчик мой, возвращайтесь к жене. Я уверена, она вас примет. Небось, 100 раз уже пожалела о своем ультиматуме. Она молодая, очаровательная. Она родит вам детей, и ультиматум-то выдвинула из любви к вам. А я, увы, не люблю вас. Вы любите отца? О, нет, да и не любила, наверное. Я, похоже, вообще любить не умею. Зачем вам это? Да все я понимаю, но ничего не могу с собой поделать. Знаете, там в горах было тяжко и ужасно холодно. Но стоило мне подумать о вас, у меня кровь буквально вскипала. Какой он милый! Хороший, но не мой. А что мне мешает? Разница в возрасте? А кроме разницы в возрасте? Пожалуй, ничего. Что, если просто завести с ним легкий роман, без этой дури с замужеством? Просто роман. Он очень привлекателен, этот Данила. Эти густые каштановые волосы. Так и хочется запустить в них руку. Рот просто обольстительный, чудесные большие руки. «Послушайте, я не лошадь, а вы не барышник!» Вдруг взорвался он. «Что?» — ахнула она. «Вы на меня сейчас смотрите, как на товар». «Да, неплохая лошадка. Осталось только зубы посмотреть». «Данила, что вы плетете? А разве не так?» «Совершенно не так. Я просто думала, да чего же хороший парень, и как жаль, ни слова больше. И послушайте меня. Я человек целеустремленный и всегда добиваюсь своей цели. Вы же ничего обо мне не знаете. Так уж будьте любезны послушать, чтобы сделать выводы на основании информации, что называется, из первых рук». «Да он взбешен», — с удивлением отметила Ариадна. «Интересно. Так вот, я мальчишка из интеллигентной семьи. С моим отцом вы слишком хорошо знакомы. А моя мать даже работала вместе с вашей в Огоньке». «Да вы что?» «Это потом. Так вот, я теоретически должен был бы стать типичным мальчиком-мажором. Но меня от них тошнило. Я поступил, причем самостоятельно, без блата, в МГИМО. А через год бросил и пошел в армию. Учтите, что тогдашняя армия коренным образом отличалась от нынешней. И попал в войска дяди Васи». «Куда?» «ВДВ у нас так расшифровывали. И был там, поверьте, не из последних». «Верю». Ей вдруг стало интересно. «Я вернулся и пошел доучиваться, но стал уже другим человеком. И решил, что буду военным корреспондентом. Пробиться было нелегко, но я пробился. И на канале «Супер» меня оценили. Кроме репортажей из горячих точек, я начинаю делать свою ежемесячную программу. Мой репортаж о падении вертолета показали во всем мире, даже там, где не верят ни одному слову российских журналистов». «Круто! И вы полагаете, что я отступлюсь от женщины, в которую влюбился как последний бобик?» Ариадна засмеялась. Этот «бобик» в такой пафосной речи прозвучал просто прелестно. «А теперь послушайте меня, мачо. Вы тоже обо мне ничего не знаете. Думаете, я такая слабая, нежная, тростинка на ветру? Я отлично владею приемами карате. Более того, я кандидат в мастера спорта по боксу. И я умею за себя постоять». «Это тоже круто, не ожидал». «Но вы что, решили, что я буду действовать силой?» «Нет, я просто буду действовать. А сейчас всего наилучшего. Встретимся в Москве». Он встал, подошел к официантке, расплатился с нею и ушел, даже не оглянувшись на Ариадну. «Вот это да!» — восхитилась она. И что-то шевельнулось в душе. «Нет, каков? Мужик. На 100% мужик. Неужели такие еще есть? Сильный, гордый, решительный и умный. Сразу смекнул, что я его по статьям оцениваю. Надо же! Черт побери, а может, это мой шанс на любовь? Так хочется любви и романтики. Это старомодно, но что поделать? А он такой романтичный тип». Она на минутку закрыла глаза и представила себе, что Данила ее обнимает. «Хорошо». «Адочка, вы о чем это размечтались? Или о ком?» — раздался голос Губера. «Да нет, Валя, я просто задумалась о своем следующем проекте». «И что это будет?» «Мольер». «Какой Мольер?» «Что значит «какой»?» «Жан-Батист, лекарь по неволе в антрепризе». «Фу! Почему это фу? Мольер? Но в антрепризном спектакле какие у художника возможности?» «У художника по костюмам очень неплохие. И потом, у меня цель сделать все минимальными средствами, а это интересно, как исходная задача. Вот когда ты разлетишься со своим воображением, а тебе скажут: «Ша, детка, втрое сокращаем бюджет». Тогда плохо. А когда с самого начала говорят: «Можешь рассчитывать максимум на эту сумму», начинается самое интересное. «А что это мы вдруг еще похорошели, хотя, казалось бы, куда уж? Говорят, тут был какой-то молодой человек». «Вы поэтому сюда приперлись, а не в театральный буфет?» — фыркнула Ариадна. «Признаюсь, любопытен безмерно. И как художник просто не могу пройти мимо такой невероятной красоты». «Как вам с такой красотой живется?» «Да как-то живется. Не сказать, чтобы очень счастливо», — улыбнулась Ариадна. «Мне когда-то бабушка моя сказала, ты, девочка, не должна все время думать о том, какая ты красивая. Эта мысль многим жизни загубила. Красота — это капитал только для безмозглых. Одной красоты мало и для жизни, и для счастья. И я всегда помню ее завет. Вот как-то так. Ладно, Валя, я пойду. Но вы мне не ответили, что за молодой человек тут был. Да так, просто один молодой человек, очередной». И она вернулась в театр. Премьера прошла с огромным успехом. После новаций в Большом театре народ безмерно обрадовался возвращению дивной сказки Пушкина и Глинки. Известный московский критик восторженно пожимал руку Микису и говорил: «Вот, вот, наши режиссеры стараются угнаться за модными европейскими тенденциями и вовсю уродуют классику. А европеец в русской провинции возвращает нас к нашей культурной традиции. Чудные дела твои, Господи!» Костюмы тоже были высоко оценены. Все сияли. «Ариадна, если ты не приедешь к нам на Корфу, я с тобой и знаться не буду», — сказала Маша, провожавшая Ариадну на вокзал. «Первую половину сентября ничем не занимай. Это лучшее время там. Микис всегда планирует свои дела так, чтобы провести сентябрь на Корфу. И, кстати, если захочешь приехать с Хахалем, будем рады. У нас большой дом. Там видно будет. До сентября еще далеко. А я нарочно заранее тебя предупреждаю. Маша, в Москве моя квартира всегда к вашим услугам, имей в виду. Спасибо, но мы отсюда в Питер, а оттуда в Стокгольм. Ну, приедешь к нам?» «Приеду. Будем купаться и загорать, и вообще блаженствовать. А какая там рыба?» «Все, уговорила». Когда она вошла в свой подъезд, навстречу ей попался Саша Тимохин. «Богиня! Приехала! А меня тут твой поклонник навещал. Золотой мужик. Ты о ком, Саша?» «Да о Кульчицком. Помирает парень. Ничего, жить будет. Богиня, ты оставляешь мне надежду?» «Ни малейшей. А сколько сердец ты разбила в Нижнем?» «Ни одного сердца, только один нос». «Супер! И кто же этот несчастный?» «Так, один дурно воспитанный тенор». «Богиня, увы, мне пора на съемки. С возвращением!» «Спасибо, Саша». В квартире было чисто, и даже в кувшинчике стоял букет вербы. Это постаралась Анна Афанасьевна, приходящая домработница. И в холодильнике обнаружился овощной суп и тушеное мясо. Слава богу, можно сегодня просто побыть дома. И вдруг она подумала: телевизор, что ли, купить? Да ну, еще чего! Она рассердилась на себя. Снизу позвонила консьержка. «Ариадна Максимовна, вам тут цветочки доставили. Впустить?» «Впустите!» Неужто от Данилы? Ей вручили изящную корзинку с ярко-красными розами. Она дала посыльному на чай и поспешила закрыть за ним дверь. «Ага, есть записка. Дорогая, я в Москве. Горю желанием поскорее увидеться. Андрей». Вот только этого не хватало. «Интересно, откуда он знает, что я уже приехала? Но я ни за что не хочу с ним встречаться». Скорее всего, он заехал. Консьержка сказала ему, что я в отъезде, он дал ей денег и попросил сообщить о моем возвращении. Или это Данила проверяет меня? Но с какой стати? Ох, сам черт ногу сломит. Не хочу ничего и никого. И она позвонила подруге. «Грета, я вернулась. Поздравляю. Ваш спектакль, кажется, произвел фурор. Слушай, подруга, надо повидаться. И срочно. Я потому и звоню. Сможешь приютить меня дня на два?» «А что случилось?» «Кульчицкие достали». «Вот так? Во множественном числе?» «Ага». «Как интересно. А поехали со мной на дачу. Затопим печку, дернем водочки, картошки испечем, а? Да с радостью. Тогда я за тобой через полтора часа заеду. Здорово, жду». Ариадна разобрала чемодан, запихнула его на антресоль, достала оттуда небольшую дорожную сумку, сложила туда вещи, которые могут понадобиться на даче. Подумав хорошенько, завернула приготовленный для нее обед и аккуратно поставила в другую сумку. Не пропадать же добру. Грета явилась раньше назначенного часа. «Спускайся», — скомандовала она по телефону. Ариадна не заставила себя долго ждать. «Это что за багаж? Ты собираешься уйти в подполье надолго?» «Да нет, просто взяла продукты, чтоб не пропали». «В тебе, Атка, рацио преобладает». «Да ну! А теперь рассказывай про Кульчицких. Хотя Данила сейчас в Египте». «Уже на работе?» «Да». «У него же ребра сломаны». «А ты почем знаешь?» «Да уж знаю». И она рассказала подруге о визите Данилы в Нижний. «Слушай, какой парень! Настоящий мужик! Неужто ты осталась совершенно бестрепетной?» Грета была писательницей и любила иной раз выражаться нестандартно. «Да не совсем. Когда он уехал, я маленько трепыхнулась, но ненадолго. А тут не успела войти, мне приносят корзинку роз от Андрея». «Ну, с Андреем понятно. Дал денежку консьержке. Он предсказуем, твой Андрей. А Данила, похоже, нет. А знаешь, это роскошный сюжет для романа. Отец и сын. Одна женщина. Сын отбивает женщину у отца, мстит за то, что отец когда-то увел у него подружку». «Откуда ты знаешь? Что? Про уведенную подружку?» «Ничего я не знаю. Я это сию минуту придумала». «Грета, не ври». «Да я чем хочешь клянусь. Ты мне просто скажи, я могу воспользоваться этим сюжетом? Только если у героев будут другие имена и профессии». «Ну, это само собой. Здорово. Я как раз собираюсь писать новый роман, и у меня был затык с сюжетом». «Рада помочь подруге», — хмыкнула Ариадна. На даче было чудесно. Снег уже весь стаял, и когда пригревало солнышко, громко чирикали птицы. «Знаешь, хорошо, что тебе вздумалось удрать из Москвы», — заявила Грета. «А то я давно сюда не выбиралась. А тут так легко дышится». Вечер подруги провели у горящего камина. Ариадна рассказывала о нижегородском спектакле, Грета о своих отношениях с издателями, о муже, который жил в основном во Франции. У них был так называемый «гостевой брак», что вполне устраивало обоих. А утром после завтрака Грета заявила: «Все, я пошла писать новый роман». «Я тоже поработаю». «Отлично, обед у нас есть, а после обеда пойдем гулять». «Ты же знаешь, я после обеда не работаю». «Счастливо тебе. Надеюсь, моя история принесет тебе удачу». «Это еще не история. Историю я должна придумать. Героиню я назову Аглая». «Хорошо. Все, я пошла». И Грета поднялась к себе в кабинет. Вчера Ариадна выключила телефон. Но держать его все время выключенным невозможно, мало ли кому она может понадобиться. И телефон стал звонить беспрерывно, не давая даже взяться за карандаш. «Ладно», — решила она, — «пусть я не буду работать. А вот сегодня прозвонятся все, кому я нужна, а завтра возьмусь за дело». Телефон продолжал звонить. На улице светило солнце, в форточку проникал свежий весенний воздух. «Пойду пройдусь», — решила она. Оделась и вышла во двор. «Как хорошо». «Куда?» — крикнула сверху Грета. «Пойду пройдусь». «Гуляй!» Телефон вдруг умолк. Слава богу! Она медленно брела по улице дачного поселка. Тихо. Спокойно. Ни людей не видно, ни машин, только один велосипедист проехал. Она шла, ни о чем и ни о ком не думая. Только вертелась в голове стихотворная строчка. «Где-то пели смычки о любви». «Что это? Откуда? Ах, Блок! В ранней юности я безумно любила Блока. Как там? Я сидел у окна в переполненном зале, где-то пели смычки о любви. Я послал тебе черную розу в бокале, золотого, как небо, Аи». Красиво. Но почему-то уже не трогает. Душа, что ли, зачерствела? Или насмешливые слова Кондрата, декадентская чушь, проникли в мозг? Ерунда. Дивные стихи. Конечно, где крутому рокеру Блока понять? У Греты тут есть Блок, надо будет перечитать. Вдруг опять зазвонил телефон. Она вздрогнула. «Андрей, надо ответить. Тут я в безопасности». «Алло, Андрюша?» «Красавица моя, ты куда подевалась? Ты получила мою корзинку?» «Да, спасибо. Розы чудесные. Но мне пришлось срочно опять уехать». «И где ты сейчас?» «В Ижевске». ляпнула первое, что пришло в голову. «В Ижевске? Что ты там делаешь?» «Костюмы для местного театра». «А что, ты попала под европейские санкции? Тебя уже не пускают в Европу?» «Да нет, пока все не так плачевно. Просто мой друг ставит в здешнем театре бешеные деньги», — вдохновенно врала Ариадна. «А, и ты там надолго?» «Надеюсь, дней за 10 управится. У меня есть кое-какие наработки. А ты надолго в Москву?» «Увы, только на неделю. Хотел Даньку повидать. Ты же знаешь, что с ним случилось?» «Да, я слышала, какой ужас. Воображаю, что ты пережил». «И не говори. Но его неожиданно услали в Египет, только завтра возвращается. Я было подумал, не махнула ли ты с ним в Египет?» «Я? С ним? С какой-то радости! Ты с ума сошел?» — совершенно искренне возмутилась Ариадна. «Да он, видишь ли, от жены ушел. Ну, я и подумал, он же был от тебя в таком диком восторге». «Андрей, ты меня извини, но больше всего это похоже на старческие бредни. Рановато в твоем возрасте, всех благ». И она отключила телефон. Пусть теперь обзвонится. Будет умолять о прощении. Или обиделся на старческие бредни? И хорошо, пусть. Не хочу я больше даже думать о нем. Хватит с меня музыкантов. Попортили они мне кровь изрядно. И Данила мне тоже не нужен, мальчишка. И вообще, ну их всех. Она повернула обратно. Грета встретила ее вопросом. «Чего вид такой воинственный? С кем воевала?» «С Кульчицким старшим». «И как?» «Придралась к слову, оскорбилась и послала его». «А как твои успехи?» «Да вроде нормально». Я начала со сцены в кафе. И знаешь, взяла эпиграф из блока. Я сидела у окна в переполненном зале. «Ты чего глаза вытаращила? Они и так у тебя как плошки». Я шла, и почему-то в башке вертелись именно эти строчки, и вспомнилось, как меня презирал Кондрат. Грета очень внимательно на нее посмотрела. «Знаешь, я подозреваю, что это будет лучший мой роман. Я буду просто считывать с тебя. Боюсь, это будет провальный роман, если станешь на меня ориентироваться. У меня нет сейчас никакого романа. И не предвидится». «Будет-будет, и очень скоро. И с кем же?» «Подозреваю, что Кульчицкий-младший своего не упустит». «Да брось ты! Не хочу я этого». «А кто тебя спрашивать будет?» «Он из породы воинов, даже завоевателей, и при этом не бандит. И переспать с ним уж точно стоит». «Знаешь, он сказал мне одну фразу». «Какую?» «Правда, он был тогда нетрезв». «Неужели вам не охота хотя бы сравнить отца и сына в постели?» «Да, гадкая фразочка. Но у парня просто крышу снесло». «Какая разница? Что у трезвого на уме? И к тому же ему есть за что мстить отцу. Как-то грязно получается». «Все сказала?» «Ну, вроде да. А теперь послушай меня. Все это хорошо в литературе. А жизнь? Она другая. И все доводы рассудка и морали отступают, если есть любовь. А если нет?» «Да есть, есть. Он любит тебя. Похоже, по-настоящему. Ну, а ты? Ты должна позволить ему тебя любить. Он молодой, горячий, сильный. Не надо выходить за него замуж, даже думать об этом не надо. А вот переспать надо. А вдруг понравится? Может, это твой мужчина? Ты его от жены не уводила, и твоя совесть чиста». «Ну, пока что моя совесть действительно чиста. Да ну тебя! И вообще, не ломай мой сюжет!» Данила возвращался в Москву в растрепанных чувствах. Он знал, что в Москве его ждет отец. Ему сейчас совершенно не хотелось его видеть. Мысль о том, что он спал с Ариадной, была непереносима, а ведь она уже должна была вернуться из Нижнего. А что, если они встретились? А если она с ним? «Я умру, я просто умру!» «Может, попытаться как-то избежать встречи? Или нет?» «Нет. Надо с ним увидеться, чтобы понять, было или не было. Если было, тогда я заставлю себя забыть о ней». «Иными словами, отступлюсь?» «Да никогда в жизни, несмотря ни на что. Она должна быть моей. И будет». Данила сейчас жил в квартире у Федора, что категорически не нравилось Инне Львовне. Как бы эти два холостяка не спились без присмотра. Встреча с отцом произошла в ресторане гостиницы, где остановился Кульчицкий-старший. Отец крепко обнял сына. «Данька, если бы ты знал, как я испугался. А вот Инна, когда я ей позвонил, она мне сразу заявила, что уверена, с тобой все в порядке. Поразительная интуиция или материнское сердце. А что ж твоя прелестная жена?» «Я не выношу ультиматумов. Но, может, стоит помириться. Уж очень девочка хороша. Она заявила, что вернется, только если я сменю работу. А это не для меня. Все, папа, закрыли тему. А как твоя прекрасная Ариадна?» Отец очень пристально посмотрел на сына. Тот смотрел ему в глаза честно и прямо. «Увы, я ее не видел. Она была в Нижнем, вернулась и в тот же день умотала в Ижевск». «В Ижевск? А там что?» «Говорит, какой-то ее друг ставит там какую-то пьесу Островского. Забыл, какую именно». «А что, она тебя интересует, сын?» «Женщина такой сокрушительной красоты производит впечатление. Ты счастливец, папочка. Скажи, а ты ее любишь?» «Люблю? Да, пожалуй, нет. То есть сперва мне показалось, что люблю. Но любовь, знаешь ли, обременительная штука. Да и она... Она непростая девушка, и к тому же этой самой любовью ударенная. Но у нас всегда были прелестные отношения. Мы несколько раз отдыхали вместе, с ней всегда интересно. Она отлично разбирается в живописи, знает безумное количество стихов, благодаря чему я написал свой цикл на стихи Ходосевича, которого до нее как-то недооценивал. Словом, идеальная любовница, особенно учитывая, что мы живем в разных странах». Данила едва не закричал от боли. «Идеальная любовница. А ты же говорил, что готов даже жениться на ней. Ох, мало ли, что я сболтнул. Скажи, папа, а что это значит «ударенная любовью»?» «Ну, она была совсем еще ребенком, когда влюбилась в одного взрослого музыканта из какой-то рок-группы. Он ее бросил, уехал в Штаты и там сгинул». «И она его до сих пор любит?» «Не знаю, не думаю. Прошло столько лет. Она потом еще была замужем. Да и вообще отнюдь не монахиня, а очень даже горячая женщина. Но, видимо, самолюбие в юности было так сильно уязвлено. Послушай, а у нас что, нет другой темы, сын? Хочу только предупредить, она не любит мальчиков, предпочитает мужиков постарше. Так что выкинь ее из головы. Дело совершенно не в ней. Мало ли на свете красавец, просто папа, мне вообще не нравится, как ты говоришь о женщинах. В принципе». «О, да ты законченный романтик, Данька! Неужто тебе мало романтики в твоей ужасной профессии?» «О нет, я совсем не романтик. Я, папа, циник и в профессии, и в жизни. Ты романтик, Данька, и не пытайся меня разубедить. А вот поживешь с моё, нахлебаешься от баб и вспомнишь старика отца. Как ты выражаешься? Закрываем тему?» «Именно». Вернувшись в холостяцкую берлогу Федора в Бескудникове, Данила сразу полез в интернет. Что там за история с Ижевским театром? В настоящий момент ни одного слова о новой постановке Островского в этом городе найти не удалось. Но, может быть, все еще только на стадии переговоров? Но тогда что там делать на этой стадии художнику по костюмам? Он не слишком разбирался в театральных делах, но простая логика подсказывала, что это очень сомнительно. А что, если она просто ляпнула что-то отцу, чтобы избавиться от него? Тем более, что она наверняка знает, что отец с гарантией не полезет в интернет ее проверять. Хотелось думать именно так. Он набрал ее домашний номер. Никто не ответил. Он позвонил на мобильный. Долго никто не отвечал, но потом ответил незнакомый женский голос. «Алло? Простите, я могу поговорить с Рядной?» «Не можете. Она ушла гулять, а телефон оставила. Что ей передать?» «А вы, простите, кто?» «Я Данила, ее подруга Грета. Может, слыхали?» «Извините, нет. А как вы догадались, что я Данила?» «Мальчик мой, вы это от любви так поглупели?» На дисплее высветилось имя. Ох, и вправду сдурел. Голос этой женщины ему понравился. Он внушал доверие и симпатию. «Скажите, Грета, а она... Ариадна ведь не в Ижевске?» «О, нет, она у меня на даче». «О, а вы не дадите адрес? Мне необходимо с ней увидеться. С Рядной». «Она меня убьет». А я ей ничего не скажу. Я что-нибудь придумаю. Пожалуйста, умоляю вас. Ну, хорошо. Записывайте адрес. Только не приезжайте сегодня, у нее голова болит. Да-да, я приеду завтра. Спасибо вам огромное. Я навеки ваш должник. Только еще одна крохотная просьба. Слушаю вас. Удалите из телефона мой звонок. О, это мысль. Тогда на меня не пойдет никаких подозрений. Удачи вам, Данила. Я нашел ее. А отец остался при пиковом интересе. Эта Грета, похоже, хорошая женщина. И она знает, кто я. Иными словами, они говорили обо мне. И, похоже, Грета мне сочувствует. Это хорошо, это просто здорово иметь союзницу в лице ее лучшей подруги. Если не сама Ариадна, то ее подруга, кажется, дала мне вожделенную ниточку. Ура! Вскоре вернулся Федор. «Чего светишься, как идиот?» — спросил он друга. «Нечто трахнул свою Ариадну?» «Пока нет. И я не так примитивен, брателло». «Да ну, тоже мне сложная натура. Запал на охренительно красивую бабу, любовницу папашки, поставил себе цель и прешь, как танк, только с интеллигентскими подходцами». «Федька, ты чего злишься? Я тебе тут мешаю?» «Так ты их скажи прямо». «Да ну, извини, брат, просто зверею от пробок. Час проторчал на третьем кольце. И нисколечко ты мне не мешаешь. А ты вообще думаешь Илонку возвращать? Предлагаешь бросить работу? Да ни за что». «Но это ж как она тебя любит». «Нет, Федя, это она себя любит. Вот мама меня любит и понимает». «Так кто мама?» «Слушай, а если твоя Ариадна потребует, чтобы ты сменил работу?» «Будет послана. Только она не потребует. Ей зачем?» «А что твоя иркутская мясоедка? Пишет?» «Пишет. И по скайпу общаемся. Только она в этом году институт кончает, диплом пишет. А потом обещает приехать, но не раньше лета». «Понял. К лету с жильем разберусь. Данька, кончай бодягу. Живи, сколько влезет». «Господи, как птицы поют!» — радовалась Ариадна. «Весна! Пора любви!» — констатировала Грета. «Да какой там любви? Просто весна!» «Знаешь, мне такой странный сон приснился». «Какой? Расскажи», — потребовала Грета. Подруги сидели за завтраком. «Я и собиралась. Может, ты растолкуешь, к чему это?» «Мне снилось, что я сижу на берегу моря, и вдруг ко мне подходит девочка лет 10 и говорит: «Меня тоже зовут Ариадна. Давай с тобой дружить». И я почему-то жутко радуюсь во сне, и мы с ней начинаем бегать по пляжу. А потом девочку кто-то позвал. Она убежала. А мне стало так грустно-грустно. Вот и все. Как, по-твоему, что это значит? Понятия не имею. А как девочка выглядела? Такая худенькая, длинноногая. Я думала, ей 12, а оказалось всего 10. А у тебя с кишечником все в порядке? С кишечником? Фыркнула Ариадна. В полном порядке. Ну, тогда я не знаю. «Сначала, когда ты сказала, что во сне тебе было очень хорошо, я испугалась. Сны же надо толковать наоборот, но потом все оказалось как-то грустно. Просто выкинь этот сон из головы, и все». «А как твой роман продвигается?» «Да. Ну, вначале всегда есть какие-то сомнения. Да, кстати, ты где познакомилась со старшим Кульчицким? Я как-то плохо помню». «Ох, не хочу я это вспоминать». «Ну, Адочка, пожалуйста, очень тебя прошу. Я же не буду буквально все повторять. Мне просто нужен толчок». «Тогда сделай мне еще чашку кофе и дай еще грушу». «Не вопрос», — обрадовалась Грета. «Это было, когда я ушла от Леонида. У меня было так хорошо и легко на душе. К тому же меня как раз пригласили сделать костюмы для Снегурочки. В квартире шел ремонт, и я поехала в пиарну. Там было тихо, еще не сезон. Я много гуляла и работала. Такой был душевный подъем. Благополучно выдралась от Леонида. Я свободна, у меня чудесная работа, Снегурочка, такой простор для фантазии. Я сидела в парке и рисовала. Вокруг цвела розовая сирень. И вдруг ко мне подошел мужчина, очень привлекательный, с чудной улыбкой. Вот так и познакомились». «И у вас быстро все началось?» «Нет, он меня долго обхаживал, в Москву приезжал. С ним было здорово и интересно. А потом он предложил мне сделать костюмы к его одноактной опере, которую ставили в Комише опер. Ну вот. Но это не любовь. Ах, боже мой, Грета, откуда я знаю? В моем представлении любовь — это муки, слезы, нестерпимая боль. Понятно. Кондрат. Не знаю я ничего. Я тогда была совсем сопливая девчонка. Ничего ни в чем не соображала, была слепа, глуха, наивна. И я сегодня четко понимаю, я тогда была ему обузой. Он рвался в другой мир, в другую страну. А что там толку от такой дуры, как я? А если бы вы сейчас встретились? Ох, нет, не хочу. Почему? Ты сейчас куда лучше, чем в юности. Я-то, может, и лучше, а он? Его музыкальная карьера не задалась, он вообще исчез, никто о нем ничего не знает. Может, спился или подсел на наркоту, опустился. Нет, не хочу. А и вправду ни к чему. Ну все, я пошла работать. Погоди, я хочу показать тебе, что я вчера вечером нарисовала. Это эскизы к новой постановке Михайловского театра. Это что будет? Новое прочтение Раймонды. Очень интересная постановка, потрясающий балетмейстер. И что, ни одной традиционной пачки? Да, это было заявлено сразу. Никаких пачек. А музыка по-прежнему Глазунова? Да, но в современной обработке. Все будет короче, компактнее, а то Раймонда в традиционном виде... Скучище та еще. Вот-вот. У Греты зазвонил телефон. Алло? Весело откликнулась она. Да? С чего это вдруг? Обязательно сегодня? Ну, раз надо. Хорошо, приеду. Часа через два. Я за городом. Выйду через полчаса, там уж как ситуация на дороге. Она повесила трубку. Черт, придется тащиться в Москву. Зачем? Да откуда я знаю? Говорят, директор срочно хочет меня видеть. А в чем дело, не сообщают. Боюсь, ничего хорошего. Небось, скажет, что вынужден снизить мне гонорар. С какой стати? Да они там с ума сходят. Продажи у них падают. Спрос. Именно на твои книги? Да на мои-то как раз не падает. Тогда почему? А на всякий случай. И ты согласишься? А что я могу сделать? Они теперь практически монополисты. Куда мне деваться? Да ладно. Слушай, Грета, а давай я с тобой поеду? Погостила и будет. Андрей уж наверняка уехал. Не вздумай. Здесь сейчас так хорошо. Я с тобой тут тоже себя по-другому ощущаю. И воздух какой. Я тебя не возьму. Сиди и жди меня. Тебе же тут спокойнее, чем в Москве. Это верно. И Грета уехала. Ариадна открыла окно на кухне. Светило солнце, и было тепло. Она вымыла посуду, прибралась, принесла свои альбомы и, накинув теплую шаль, принялась за работу. За работой она забывала обо всем. И вдруг свет в окне померк. Она подняла голову и закричала. В окно влез мужчина. «Тише, это я!» «Вы с ума сошли?» «Да, сошел. Окончательно и бесповоротно». «Фу, как я испугалась! Разве так можно?» «Только так с вами и можно». Он спрыгнул на пол, схватил ее в объятия, сжал изо всех сил и стал целовать, куда попало. «Пустите!» «Ни за что!» Она пыталась вырваться, но где там? Он был очень силен и держал ее мертвой хваткой. И ей вдруг понравился этот сумасшедший напор. Кровь вскипела, и она перестала сопротивляться. «Он из породы завоевателей», — вспомнилась вдруг фраза Греты. «И в самом деле завоеватель. Ох, а не из-за него ли уехала Грета? Я же вчера забыла телефон, когда ушла гулять. Он вполне мог позвонить. Она взяла трубку, и они сговорились. Если так, не знаю, что я с ней сделаю. Хотя парень хорош, просто потрясающе хорош. Но все равно, какое право имела Грета? А я сейчас это проверю. Она наверняка не догадалась убрать его звонок. Данила спал, и во сне на его губах играла нежная улыбка. Ариадна тихонько встала и, завернувшись в шаль, пошла искать телефон. Ага, вот он. Нет, вчера Данила не звонил. Или надоумил Грету убрать его звонок. В доме стоял лютый холод. В кухне окно было по-прежнему распахнуто настежь. Она закрыла его. Надо нормально одеться. Она вернулась в спальню. Данила вдруг открыл глаза и протянул к ней руки. «Замерзла? Иди сюда, согрею». Она не устояла, юркнула к нему под одеяло. «Ты прости. Мачо прощения не просит, а уж десантники тем более. Ничего не скажешь, ты удачно десантировался. Боже, какая женщина, лучшая в мире. Я люблю тебя с первой минуты, как увидел. Признайся, вы это с Гретой все подстроили? Да, боже упаси! Я нашел тебя окольными путями. Подъехал к дому, а тут выезжает машина. Там одна женщина за рулем. Я понял, что ты осталась в доме. А тут и окно открылось. Я, правда, еще раздумывал, позвонить в дверь или, как ты выразилась, десантироваться. Мне просто повезло, сама судьба была за меня. И противник не оказал сопротивления. Крепость пала. Я очень надеюсь, что репортажа с места боевых действий не будет. С ума сошла. Да ведь нынешние мальчики все выкладывают в интернет. Я могу обидеться. И что тогда? Снова пойдешь на штурм или сбежишь с поля боя? Это вызов, и я его принимаю. Потом они сидели на кухне, и она кормила его тем, что нашлось в холодильнике. «Надеюсь, Грета догадается купить продукты», — думала Ариадна. Она не испытывала ни малейших угрызений совести, а только восхитительную легкость во всем организме. Он ей очень нравился, этот Данила Кульчицкий. «По-моему, тебе пора домой». «Выпроваживаешь? А я не хочу. Поехали в Москву, к тебе». «Надо установить дистанцию», — подумала Ариадна. «А то он скоро начнет мной командовать, а я этого не выношу. Да еще вздумает у меня поселиться, а этого я тоже совершенно не хочу. Ты выйдешь за меня замуж?» «Замуж? Да ты рехнулся, мальчик. Ты сегодня со мной переспал, а на большее ты не рассчитывай», — пропела она. «То есть я для тебя одноразовый шприц?» «Использовала и в помойку?» — вскипел он. «Послушай, мальчик, не смей называть меня мальчиком. А как еще тебе объяснить, что ни о каком браке речи идти не может? Ты моложе меня почти на 7 лет. Ерунда. Для меня это не имеет значения. А для меня имеет. Это раз. Я долго крутила роман с твоим отцом. Плевать я на это хотел. Ты же его не любишь». «Но я и тебя не люблю». «А тогда почему? Почему я сдалась?» «Потому что ты очень привлекательный и чудовищно сильный. Я, что называется, сдалась на милость победителя». «Но тебе же понравилось». «Да, понравилось. И если бы ты не завел дурацкий разговор о замужестве, я бы тут сейчас ворковала, как голубица». «То есть ты поставила меня на место?» «Именно». «Хорошо, что ты это понял. Но спать со мной ты не отказываешься?» «Нет, не отказываюсь. Но не более того. Я даже не буду встречаться с тобой на людях». «То есть? Нас запросто могут засечь в каком-нибудь кафе, выложить фотографии в сеть. Это причинит боль твоей жене, твоему отцу и твоей матери тоже. Зачем это?» «То есть ты заботишься о моей родне? А у тебя кому это причинит боль?» «А у меня некому. Отца своего я не знаю, мама умерла, родственников нет». «То есть ты одна, как перст на этом свете?» «Да». «Сирота казанская. Но ощущаю свое сиротство как блаженство». «Но тебе нужна защита и опора». «В твоем лице?» «Хотя бы». «Ничего, я сумею сделать так, что ты будешь во мне нуждаться не только в постели. Хотя для начала это неплохо. Ты уже убедилась, что я добиваюсь своей цели. Ну все, я поеду». «И имей в виду, это только начало, что бы ты ни говорила. Заруби это себе на носу». И с этими словами он выскочил из дома. Данила был взбешен. После того, что между ними было, такой женщины он еще не встречал, она вдруг кабенится, что-то из себя строит. «Ничего, я эту лошадку объезжу». По дороге к Москве он попал в пробку, и вдруг его накрыла волна такой любви и нежности. Охватил невероятный восторг, благодарность, счастье, наконец. «Господи, как я мог? Я же хамил ей! Она прекраснейшая в мире женщина, одинокая, сопротивлялась просто по привычке, может быть, нахлынувшему чувству, а я...» «Что это было?» Одноразовый шприц, кретин безмозглый. Заруби себе на носу, скотина!» Он вытащил мобильник и отправил ей смс-ку. «Ради бога, прости мое идиотское хамство. Люблю безумно. Преклоняюсь и смиренно надеюсь на прощение». Ответ пришел очень быстро. «На первый раз прощаю. Вхожу в положение, мальчик». «Ах, стерва!» — с восторгом подумал он. Грета вернулась поздно, хмурая и раздраженная. «Ну что, зачем тебя вызывали?» «Да обсуждали возможности бесплатной пиар-компании. Как это? Спроси, чего полегче. Нормальную рекламу им делать дорого. А ну их всех, лень эту чушь малиновую пересказывать. Ну а ты что? Что это у тебя с лицом? Откуда такое сияние?» «Да понимаешь ли, тут ко мне в окно влез мужик». «Как в окно? Какой мужик?» «Кульчицкий юниор. Я открыла окно на кухне, а он в него залез». «Похоже, не только в окно». «Не только». «Нифига себе! И как?» «Да недурно». «И что теперь?» «Сходу хотел жениться. Ну, я дала ему отлуп, он взбесился, нахамил, умчался. Потом прислал покаянную смс-ку». «Поздравляю, подруга». «Себя в первую очередь». «То есть?» «Я теперь знаю, что мне делать с героем». «Все ломало себе голову. Как быть? А надо просто лезть в окно и брать силой. Класс!» «Ну и тебя я поздравляю. Только советую, живи пока здесь. На тебя и так-то мужики клюют, а сейчас будут просто кидаться. У тебя глаза так блестят. Давно я тебя такой не видела. Похоже, слово «недурно» не передает накала ощущений». «Верно, не передает», — каким-то пьяным смехом залилась Ариадна. «Но это ж ты у нас мастер слова, а я, увы, нет. Но я и в самом деле поживу пока у тебя. Да живи сколько хочешь. Мне одной тут кисло бывает, а с тобой совсем другой коленкор. А работать тут лучше». «Брателло, ты чего, пьяный?» — встретил его Федор. «Пока нет. Но я тут купил вискарика, и мы сейчас дернем». «Есть повод?» «Еще какой!» «Ох, судя по тому, как тебя прет, ты догнал свою красавицу!» «Догнал, Федька, догнал! Поздравляю! За это и впрямь стоит выпить. И что теперь? Съедешь к ней? Да ты что! Я жениться хочу!» «А она пока не готова». «Умная, значит, баба». «Почему это?» «Ну, во-первых, ты еще не разведен. Какое это имеет значение? И потом, сгоряча, с бухты-барахты, после первого траха, она тебя сопляком не обозвала?» «Практически обозвала. Мальчиком называла. Нашла мальчика. Видишь ли, друг, если женщина говорит мужику «мой мальчик», это просто нежность. Пусть даже этому мальчику 60, и он 1,5 центнера весом. А вот если женщина под 40 просто называет тебя мальчиком, считай, что это практически сопляк». «Федя, какая мудрость! Откуда?» «От дедушки». «От какого дедушки?» — крайне удивился Данила. Никогда прежде он не слыхал от Федора ни о каком дедушке. «Да был у меня дед. Незаконный вроде». «Что значит незаконный?» «Ну, он вообще-то мой родной дед, отец моего отца. Только он развелся с бабкой. Та вышла замуж за другого, и этот другой воспитывал отца как родной. А через много лет, когда мне уже было 13, этот родной дед объявился. Никто признавать его не желал, а я с ним подружился. Классный был старик, в прошлом китобой, бравый моряк и все такое. Вот он меня жизни учил, — говорил мне. Никогда, Федя, не вяжись с бабами, которые старше. То есть спи с ними, но не вздумай жениться. Потому как они все время будут бояться, что ты слиняешь к молоденькой. И так тебе этим жизнь отравят, что ты рано или поздно слиняешь-таки. Зачем портить себе нервы? Да, житейская мудрость, но не всегда работает. Не работает, если есть меркантильный интерес. А когда баба, хватит житейских мудростей. Здесь не тот случай. Какой у кого меркантильный интерес? Она вон от олигарха ушла. И у меня, как ты понимаешь, меркантильного интереса нет. Но все равно давай помянем твоего мудрого дедушку. Ариадна все-таки вскоре вернулась домой. К Грете приехал ее французско-подданный муж. Данила появлялся не так часто, но всякий раз оставался на ночь. Она даже привязалась к нему. Он, казалось, что-то понял, не заговаривал больше о браке, не хамил, а был просто счастлив. А она волновалась, когда он уезжал в командировки. Как-то она столкнулась у лифта с Сашей Тимохиным. «Богиня! 100 лет тебя не видел. Что с тобой? А что со мной?» «Что-то невероятное. Ты еще больше похорошела. Я думал, это невозможно. А это часом не Кульчицкий виноват?» «Саша, ты слегка под шофе. Вот тебе и кажется». «Да ты что, богиня? Я же опытный, можно сказать, прожженный бабник. Я в таких вещах разбираюсь. Ну ладно». Передавай ему привет. Он золотой парень. Однажды, когда Данила был в командировке, в дверь к Ариадне позвонили. На пороге стояла незнакомая пожилая дама. «Здравствуйте. Вы Ариадна?» «Да, а вы, простите, я Инна Львовна, мама Данилы». «Начинается», — с тоской подумала Ариадна. «Добрый вечер. Прошу вас, заходите». «Спасибо». «Ох, какая вы красивая, просто невероятно!» «Спасибо. Кофе, чай?» «Я бы выпила кофе». «Отлично, я сейчас сделаю. Вам черный или с молоком? Можно капучино?» «Спасибо, просто с молоком». «Да, я тоже. Капучино как-то надоел». «Да? Мне тоже». «Ничего, что мы на кухне?» «Да прекрасно». Ариадна возилась с кофеваркой. Подала чашку гостье, поставила на стол 2 вазочки с печеньем. «Вот тут сладкое, а тут соленое. Соленое вы для Данилы держите?» «Нет, я сама предпочитаю соленое. «Вы, вероятно, думаете, чего эта тетка ко мне приперлась?» «Да нет, мне все более или менее понятно». «Что вам понятно?» «Будь я на вашем месте, я бы тоже была недовольна тем, что сын ушел от молоденькой жены к бабе, которая старше него. Это нормально. Я только сразу... В избежание недоразумений хочу сказать, что это не страшно. Ни о каком браке речь не идет. Ну, зациклился ваш мальчик на мне, бывает. Но это не смертельно. Наиграется и охолонет. То есть он же любит вас без ума? Разлюбит. И еще вернется к жене и будет хорошим мужем и отцом. А вы что, не любите его? А я этого вообще не умею. Любить. Я вам не верю. Вы так защищаетесь, понимая, что он моложе вас. Да нет, мне хорошо с ним. Он чудесный парень, чистый, романтичный, хоть и кажется себе невесть каким циником. Он как-то освежает душу. Инна Львовна очень внимательно посмотрела на Ариадну и вдруг улыбнулась. «А вы мне нравитесь, Ариадна. Я все знаю про вас. И про Андрея тоже. Погодите, дайте сказать». «Я когда-то работала вместе с вашей мамой в Огоньке». «Да, Данила как-то обмолвился. Мама умерла несколько лет назад». «А от чего она умерла?» «От аневризмы, внезапно». «Как жаль». «Но я знаю и про Кондрата». «А что вы знаете про Кондрата?» Вдруг страшно напряглась Ариадна. «Я от вашей мамы слышала. Она так убивалась, когда вы связались с ним, это в 16 лет». Она всегда твердила, этот рокер ее бросит. Так и вышло. Но жизнь на этом не закончилась. А любовь... «Данька вас приступом взял?» — засмеялась Инна Львовна ласково. «Он такой, он может». «Да, и сходу хотел жениться, но я ему все объяснила». А он обиделся, нахамил, а потом слезно просил прощения. «Вы хорошо знаете своего сына». «Да. И вот еще что». Я сперва думала, что он так помешался на вас еще и потому, что у вас был роман с его отцом. Там могла идти речь о мести, я знаю. Но, поговорив сегодня с вами и поглядев на вашу невероятную красоту, я отлично поняла своего сына. Вы изумительная женщина. Спасибо вам. И вы не сердитесь на меня за этот визит? Да нисколько, я даже рада. А может, еще чашечку кофе? Так не хочется от вас уходить, с вами как-то уютно». «Мне с вами тоже легко. Сейчас сделаю. А может, 2-ю без кофеина?» «Пожалуй». «Знаете, муж все толдычит, давай купим кофеварку. А я консерватор в таких делах, но теперь точно куплю». «Я тоже не хотела, но мне ее подарили на день рождения, и я теперь ее просто обожаю». «А вы с годами стали только лучше. Я помню вас совсем девочкой. Вы как-то приходили к маме в редакцию». Красивая девочка, но в этом возрасте многие девочки хороши. А сейчас... Почему вас не снимают в кино? Потому что я не актриса. Совершенно. Ариадна, я задам вам бестактный вопрос. Можно? Можно. Почему у вас не сладилось с Андреем? Потому что мы оба по натуре не семейные люди. Нам было хорошо вместе. Мы встречались нечасто, ездили вместе отдыхать. Но это и все. Мы скорее были друзьями. Знаете, у французов есть такое выражение «amité amoureux» — «влюбленная дружба». Да, такие отношения — это прелесть. А скажите, что вы подумали, когда я к вам заявилась? В первый момент испугалась, что будет скандал, — рассмеялась Ариадна, — что вы начнете читать мне лекцию на темы морали. А вообще-то, Инна Львовна, вы зачем пришли? Инна Львовна тоже рассмеялась. А черт меня знает. Может, просто любопытно было познакомиться с женщиной, от которой мой сын совсем с ума сошел. Но я рада. И я рада, что вы пришли, и мы познакомились. Приятно сознавать, что один из потенциальных врагов вовсе не враг тебе. Здорово. А Даниле мы скажем про этот визит? А почему бы и нет? Разве в этом есть что-то плохое? Одно только хорошее, Ариадна. И еще вопрос. Когда Данька в горячих точках, вы волнуетесь за него? Волнуюсь, еще как волнуюсь. А я почему-то всегда знаю, обойдется или нет. Вы, когда волнуетесь, звоните мне. Вот моя визитка. И в любое время. Ох, спасибо. Женщины на прощание обнялись и расцеловались. Даниле вдруг позвонила Илона. «Дань, как ты?» «Я хорошо, а ты?» «А я плохо». «Что случилось?» «Ничего не случилось, просто я скучаю». «Ты сделала свой выбор». «Даня, пожалуйста, давай встретимся». «Зачем?» «Поговорить, пожалуйста, Даня, я тебя умоляю». В ее голосе слышались слезы, а женских слез он не выносил. «Хорошо, встретимся». «Ты приедешь ко мне?» «Нет, встретимся на нейтральной территории. Через полтора часа в кафе «Булка». «Где это?» «На Покровке. Я там буду неподалеку. И у меня будет только один час. Пока». Будет каяться, просить прощения, умолять вернуться. Но этот поезд уже ушел. У меня есть моя Ариадна. Когда я на днях вернулся в Москву, она мне сказала, что к ней приходила мама, и они вроде как подружились. А мама сказала, что Ариадна — чудо, но лучше бы я вернулся к Илоне. Женская логика. Илона явилась минута в минуту. «Привет». «Привет. Выглядишь отлично, свежа, как майская роза». «Да уж, посвежее некоторых». «Ну, ты же знаешь, я равнодушен к цветам. Предпочитаю фрукты. А они лучше спелые. Вкуснее». Илона вспыхнула, но промолчала. «Итак, что ты хотела мне сказать?» «Что в нашем разрыве виновата вовсе не я». «Значит, я?» «Да. Ты воспользовался тем, что я... что у меня сдали нервы. Ты бы все равно ушел к этой старой суке». «Еще одно слово, и я опять уйду». «Но так она же и правда старая, и детей иметь не может». «А ты не хочешь». «Я хочу, очень хочу. Данечка, вернись. Я больше не стану отговаривать тебя от твоей работы. Я рожу тебе ребенка». «Она же тебя не любит, я знаю. Просто пользуется тем, что ты молодой мужик». «А мне, знаешь ли, хватает моей любви. Я ее люблю, понимаешь? И счастлив тем, что имею». «А скажи мне, если бы я тогда не объявила тебе ультиматум, ты все равно бы ушел?» «Вряд ли. Я, если ты не заметила, человек долго. Я бы все равно думал о ней, стремился бы к ней, но, скорее всего, не ушел бы, тем более, что она меня гнала поначалу». «А почему ж ты все еще живешь у Феди? Почему не переезжаешь к ней?» «А каким боком тебя это касается?» «Но это же неправильно!» «А ведь она дура. Как я раньше этого не замечал? Я совершенно ее не люблю. И хорошо, что она не родила. Ребенок был бы несчастный. Я все равно от нее бы сбежал, даже и без Ариадны». А Илона вдруг поняла, что он смотрит на нее холодным, недобрым взглядом. «Даня, это что, бесповоротно?» «Ничего, Илонка. Ты такая красоточка, найдешь себе мужа, как нечего делать. А если так, то почему ты со мной не разводишься?» «Да некогда все. Но если очень надо, я готов в любой момент». «Это твоя Грымза?» — Данила захохотал. «Ты чего смеешься?» «Я скажу тебе одну, вероятно, обидную вещь, но ты сама напросилась. Ты тоже красивая, но ты девочка начитанная. Наверняка слышала эти строки Заболоцкого о красоте». «Какие, не помню». «Там так ставится вопрос. Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде?» «Что ты хочешь этим сказать?» «Только то, что сколько бы ты ни называла эту женщину Грымзой, но ты останешься красивым пустым сосудом, а она — огонь, мерцающий в невероятно красивом сосуде. Засим прощай». Он встал и ушел. У него не было чувства вины, ни на йоту. «Пусть даже Ариадна не останется со мной, но я всегда буду благодарен ей за освобождение от этой дурехи». Ариадна простудилась. Жар, кашель, слабость. Данила в Москве не было. Она по телефону заказала все необходимые лекарства, температура снизилась, но слабость была такая, что хотелось только лежать, укутавшись в теплое одеяло. Ей позвонила Грета. «Атка, что у тебя с голосом?» «Простудилась». «Температура есть?» «Была высокая, сейчас 37,6, но абсолютно нет сил». «А у тебя продукты есть?» «Есть что-то, но ничего не хочется». «А где твой бравый солдат?» «В очередной командировке». «Я сейчас к тебе приеду, и не возражай. Ты теперь не только моя подруга, но и моя героиня». Ариадна хрипло рассмеялась, но обрадовалась. Грета умела заботиться о больных. И действительно, через 2 часа она ввалилась в квартиру с множеством пакетов и пакетиков. «Ну и видок! Краши в гроб кладут. Сейчас я за тебя возьмусь, а ты иди ляг». И в самом деле, Грета заставила ее выпить какие-то таблетки, сунула ей в рот какую-то пастилку и наказала немедленно ее рассасывать. Принесла бульонную чашку чаю с лимоном. «Тебе глотать больно?» «Нет, глотать не больно». «Ты сегодня что-нибудь ела?» «Не помню». «Хочешь, кашку сварю?» «Какую?» «Какую хочешь, у тебя там разная крупа есть». «А манную умеешь без комочков?» «Манной кашки захотелось. Да, я всегда ее любила, с вареньем. Там есть вишневая и клубничная». «Откуда? Из магазина?» «Нет, Данилина мама прислала». «О как! Вы с ней познакомились?» «Ага. Она пришла ко мне». «Нет, так не бывает!» — закричала Грета. «Как не бывает?» «Я в книге написала, что мать героя приходит к героине, и они не только не скандалят, а наоборот находят общий язык. Так и было?» «Да, именно так. С ума сойти, Гретка! А что там дальше будет?» «Не знаю пока, но, думаю, героиня простудится», — засмеялась Грета. «Будет долго выздоравливать, и врачи отправят ее куда-нибудь к теплому морю». «Только, пожалуйста, не на Корфу». «Зачем на Корфу? Я там не была, зато была на Родосе. Вот на Родос и отправим». «А там что?» «А там она встретит свою любовь». «Грета, это плохие шутки. А как же герой?» «Там появится новый герой». «А старого куда денешь? Только не вздумай его убить». «Да ты что? Я ненавижу убивать героев. Тем более, что этот такой симпатяга у меня получился. Нет, я его пристрою, не волнуйся. Слушай, а давай-ка температурку померяем. Лоб горячий». Температура оказалась очень высокой — 39,2. «Все, я вызываю врача. И не смей вякать, с этим не шутят». «А если у тебя пневмония?» «Я сейчас позвоню Виктору Моисеевичу, он разберется». «Кто это?» «Один знакомый, Виктор Моисеевич, чудесный доктор». Ариадна ожидала увидеть хрупкого старичка-еврея, а явился здоровенный детина лет 40. «Грета, 3 привета. Что стряслось?» «Да вот, подруга моя чудит, температура, кашель». «Принеси мне кофе-кружку, а я послушаю подружку. Здрасте. Это и есть больная?» «А подружка хороша, но здоровье не шиша». «Вы всегда стихами разговариваете?» — еле слышно прошелестела Ариадна. «Да нет», — засмеялся Виктор Моисеевич. «Просто я начинал как педиатр. А с малыми так лучше. И это въелось». «Как вижу больного, несу всякую рифмованную хрень». «Уж извините». «Так, дышите». «Не дышите». «Так». «Ну что ж, картина ясная. У вас, красавица, пневмония, двусторонняя. Хорошо бы в больницу». «Ох, нет, не надо. Есть кому ухаживать? — Есть, Витя, есть. Я тут побуду. Я и уколы делать умею, так что справимся без больницы. — Ну, тебе можно доверять. А неужто за такой красавицей некому больше ухаживать? — Понимаешь, ухажеров у нее полно, а вот ухаживать некому на данном этапе. — Ну да, слишком красивая. И это с такой температурой. — А что же за красота, когда температура нормальная? Даже страх берет. Он выписал все лекарства, сделал кучу назначений и ушел. — Какой славный, — сказала Ариадна. — Да, но главное — диагност от Бога. И человек чудесный, у него 4 детей. — Мама дорогая! Ариадна была рада тому, что Грета останется у нее. Хворать под присмотром как-то приятнее. Грета сделала ей укол, накормила, напоила, перестелила постель. — Спи. А проснешься, тебе будет лучше. Зазвонил телефон. Грета схватила его и выбежала на кухню. — Алло? «Любимая, я вернулся». «Данила, это Грета». «Ох, здравствуйте, а где Ариадна?» «Она заболела и спит». «Что-то серьезное?» — встревожился он. «Да, двустороннее воспаление легких. Так надо врача». «Был врач, назначил лечение. Я с ней побуду, пока не станет лучше. Я сейчас приеду. Данила, не стоит. Я просто должен ее увидеть». И он отключился. «Надо же», — проворчала Грета. Он появился через 40 минут. «Тише! Она спит!» «Может, лучше в больницу?» «Нет, не лучше. Я умею ухаживать за больными. И поживу у нее, пока не станет лучше. Вот что, Данила, вы сможете пробыть здесь 2 часа?» «Конечно, а что? Мне нужно смотаться домой за ноутбуком и кое-какими вещами, чтобы тут расположиться. Вы умеете делать уколы?» «Умею». «Отлично!» «Тогда я прямо сейчас поеду, а вы через 30 минут вколите ей вот эту ампулу». «Это что? Антибиотик. Внутримышечно?» «Да, будет сделано». Когда Грета вернулась, то застала такую картину. Данила сидел на полу. Его лохматая голова покоилась на краешке кровати. Он спал. И Ариадна тоже спала. Но вид у нее был получше, видимо, температура немного спала. Грета не стала их будить и на цыпочках пошла в кухню. «Данилу надо покормить. Хороший какой парень!» «А что? Может, и сладится у них?» И она стала припоминать браки среди своих знакомых, где муж был моложе жены. Однако хороших, крепких браков было немного. «Ерунда! Какой к черту брак? А что я буду делать со своим Демьяном?» Так звали молодого героя ее нового романа. Роман дописан лишь до половины. «Совсем я сдурела», — со смехом подумала она. Все перемешалось в башке — жизнь, литература. Да и Ариадна никогда не выйдет за Данилу. Она слишком боится этой разницы в возрасте. Она ей мешает. А мне вот не мешало бы. Но люди разные. Ариадна проснулась, и тут же проснулся Данила. «Данька, откуда ты взялся?» «Любимая, я вернулся. Позвонил. Грета сказала, что ты больна». «А где Грета?» «Поехала домой за вещами». «А тебе лучше, скажи, лучше?» «Кажется, да. Но я вся мокрая, надо принять душ». «Не вздумай! Я сейчас тебя оботру. Тут есть салфетки, а в душ нельзя». «Нет, не надо. Я лучше сама, а ты выйди». «Ты меня стесняешься?» — безмерно удивился Данила. «А я, между прочим, делал тебе укол. Я умею. В попу». «Нет, принеси мне салфетки и выйди». «Ну, как скажешь». Но тут в комнату вошла Грета. «Проснулись?» «Я не спал». Спали, как сурок, и это выглядело очень трогательно. Он откоспал, сидя на полу и положив свою убойную головушку на кровать. «А тебе, подруга, явно лучше. Я вся мокрая. Я сейчас тебя оботру». «Данила, марш отсюда!» Грета быстро и умело обтерла ее, надела на нее чистую сорочку. «Тебе никуда не надо?» «Надо. Я тебя провожу». В этот момент опять возник Данила с теплым халатом в руках. «Вот, я сам провожу». «Данила, я не хочу». «Да кто тебя спрашивает?» Он подхватил ее на руки и отнес в уборную. «Какой ты милый». Наконец Грете удалось выпроводить его. «Слушай, Атка, золотой парень». «Согласна». «Золотой. А вот я серебряная и с патиной». «Ты дура и без патины, чистейшая дура». «Ну что поделаешь». Ариадна медленно шла на поправку. Слишком медленно, как считала Грета, и увезла подругу к себе на дачу. «Тебе нужен свежий воздух». «Грета, я тебе еще не обрыдла. «Да нисколько. Мне с тобой веселей. И Данила может сколько угодно приезжать и даже жить». «Ну вот еще. Да он чудесный парень. И вам надо попробовать жить вместе. Не хочу. Глупости. Знаешь, у Марины Кусковой кто это? Очень талантливый сценограф. Мы с ней 3 спектакля делали. Так вот, у нее свекор на 4 года моложе свекрови. И что? У них 2 взрослых прекрасных детей. Они прожили вместе долгую жизнь. Вот именно. Не спеши». Так вот, свекровь больна, ей уже под 80, а свекор пустился во все тяжкие. «Загулял с бабами!» — расхохоталась Грета. «Загулял. То есть под нажимом детей он в будние дни выполняет свой долг, ходит в магазины, выводит жену гулять, а в выходные исчезает, что бы дома ни было, и заявляет: «Я еще человек, я еще мужик и знать ничего не желаю». Несколько раз в год сваливает из Москвы на месяц, как минимум, куда-то под Сочи. У его бабы там домик. А я так не хочу. И ты совсем Даньку не любишь? Я очень к нему привязана. А любовь — это все-таки что-то другое. Но я не позволяю себе даже думать о любви. Боюсь. Ну и дура. А он же по тебе с ума сходит. Потому и сходит, что чувствует, я принадлежу ему только отчасти. А предалась бы я ему со всеми потрохами, он уже давно слинял бы. Может, ты и права. Мужики они такие. Со всеми потрохами нельзя. Тяжело вздохнула Грета. Данила был на 7-м небе, когда Грета сказала ему, что он может немного пожить на даче. Засыпать и просыпаться с любимой, смотреть, как она работает. Он умел сидеть тихо, только иногда задавал какие-то вопросы. «Прости, может, я глупость спрошу, но почему ты делаешь для героини такой костюм? Он ведь, насколько я понимаю, не очень соответствует эпохе». «Прав. Но играть героиню будет Аршинова. Она дивная актриса, но фигура у нее для костюмов той эпохи, мягко говоря, тяжеловата. А в этом она будет потрясающе смотреться. К тому же приметы эпохи будут в деталях. А платье с кринолином сделало бы ее достаточно комичной, а героиня трагедийная». «Вот как-то так. А режиссер в курсе?» «И режиссер, и сама Аршинова. Она в полном восторге. А режиссер решил, что и для остальных героев костюмы будут тоже только стилизованные, но с деталями той эпохи. Получится очень интересно». «Что ты на меня так вылупился?» «Ты чудо!» «А, это уже не новость», — засмеялась Ариадна. «Скажи, а вот у меня в сентябре будет отпуск. Давай куда-нибудь поедем вместе, куда-нибудь к теплому морю, а?» «Не получится». «Почему?» «Я поеду в Грецию, к Микису. Мы там будем работать». «А жить ты где будешь?» «У них дом на Корфу». «Я не был на Корфу. И слава богу». «Почему это?» «Слава богу, что там пока не горячая точка». «Ты не хочешь со мной ехать?» «Даня, это попросту неудобно. К тому же Микис дружит с твоим отцом. А это сам понимаешь». «То есть отец там тоже будет?» — задохнулся Данила. «Нет, но Микис запросто может ляпнуть Андрею, что познакомился с его сыном. Короче, нет и нет». «А отец, между прочим, в курсе». «В курсе чего?» «Наших отношений». «Это ты ему сообщил?» «Боже, сохрани! Илонка постаралась, когда поняла, что я к ней не вернусь». «Очень мило». «Да уж. А что, Андрей?» «Прислал мне смс-ку, одно слово». «И какое?» «Квиты». «Изящно». «Так что ничего нового твой грек папаше не сообщил бы». «Но ты явно не хочешь, чтобы я там засветился». «А что, если я просто приеду на 2-3 дня в какой-нибудь отель?» «Это совсем другое дело». «В таком случае я обязательно свалюсь тебе на голову. Приеду тайком, возьму машину на прокат и послежу за тобой. Посмотрю, как и с кем ты проводишь время». «Ну, если без слежки никак нельзя». «Только все зря. Я ведь предупреждала, что если что-то случится в моей жизни, я скажу тебе об этом открытым текстом. И ты мне тоже». «Какая ты жестокая. Я же люблю тебя без ума. Просто спятил от этой любви, перестал замечать других женщин». «Уймись, дружок. И, Бога ради, не мешай мне работать. Представь себе на минутку, что я увязалась бы за тобой, допустим, в Донбасс или в Сирию, бегала бы за тобой с вопросом: «Данечка, ты меня любишь?» Тебе бы это понравилось?» «Да, понравилось бы. но я бы живо тебя отловил, запер бы где-нибудь, а ночью доказал бы, как я тебя люблю. Кто о чем, о вшивой обане. Катись в сад и не мешай мне работать». Он вышел в сад, где Грета собирала с кустов крыжовник. «Вам помочь?» «Помогите». «Что, шуганула она вас?» «Шуганула». «Я тоже ненавижу, когда мне мешают работать. Знаете, Даня, вы мне очень нравитесь, и я дам вам один вполне примитивный совет. Я весь внимание. Исчезните недели на две. Не подавайте о себе вестей. Она испугается, взволнуется и встретит вас с распростертыми объятиями». «Фи, Грета!» — раздался из дома голос Ариадны. «Как примитивно и даже пошло! Не слушай ее, Данила! Со мной такие номера не проходят. А ты, Гретка, когда даешь советы, понижай голос». «Ну вот», — развела руками Грета, — «больше я советов не даю. Разбирайтесь сами».